Лев Федорович Лосев решился. 2 марта была назначена первая репетиция пьесы. С его стороны это был, безусловно, мужественный и благородный шаг. По счастью, это доброе дело осталось на этот раз безнаказанным, мое письмо возымело действие. Спустя 2 дня он позвонил мне. Пришло долгожданное разрешение начать репетировать самозванку. Лосев признался, что просто счастлив. Я понимал, что эти сутки прошли для него совсем непросто. Конечно, он проявил непокорство. Завлит театра Елена Дангулова крикнула несколько раз «Ура!». Я почувствовал, что клещи разжались в пьесе, и мне дана передышка. Что эта отсрочка будет недолгой, я понимал вполне отчетливо. Уже в апреле на телевидении подготовленный для показа спектакль по декабристам был закрыт. Однако к трезвой оценке реальности прибавилось новое ощущение. Переварить его было непросто, хотя в нем и не было ничегошеньки, что могло бы удивить человека, достигшего столь зрелого возраста. Удивительно было скорее то, что важное для себя открытие я сделал с таким большим опозданием. Объяснение своей слепоте я нахожу лишь в образе жизни. При профессии, требовавшей публичности, я жил достаточно уединенно. Именно это давало возможность тешить себя приятной иллюзией, что регулярные испытания, выпадающие на долю пьес и, соответственно, их автора, вызывают, по крайней мере, сочувствие. И вот, нежданно, я обнаружил, что никакого сочувствия и участия нет. Больше того, я существую во всеуплотняющейся атмосфере почти нескрываемого недоброжелательства. Когда в июне столичный партбосс решил, наконец, ударить разом по 3 моим выпущенным спектаклям, театральной фантазии, Покровским воротам и, разумеется, Медной бабушке, он без усилий нашел исполнителя. Им оказался мой давний приятель. Статья его под елейным названием «Кому много дано» была продиктована каким-то личным ожесточением и выдержана в лучших традициях незабываемых сталинских лет. Тут было над чем призадуматься. К коллегам я относился с симпатией, зная, как тяжело их призвание. Видя теперь, что разгром моих пьес встречен со смутным удовлетворением, я спрашивал себя, в чем же дело? Приходили на ум слова философа: «Когда вас бронят, утешайтесь тем, что и друзья имеют право на радость». Но эта шутка скорее констатировала, чем объясняла мне их реакцию. И тут я вспомнил одну беседу. Она состоялась 20 лет назад. После несчастья с моими гостями 3 года скитался я по больницам. Дела мои складывались прескверно, одна надежда на хирургию. В эти-то невеселые дни меня и навестил один мой знакомец достаточно преклонного возраста. Наш разговор, начавшись привычно, с обычных вопросов, испытанных фраз, вдруг неожиданно одолел некий невидимый барьер и принял откровенный характер. Годы и ум моего визитера не располагали к банальности. Он мне сказал: «Не падайте духом, вы еще молоды. Вам поможет ваша спортивная биография, не говоря уже о южной закваске. Труднее будет справиться с завистью». Я взглянул на него, как на безумца. Вокруг отхаркивалась, стонала, сплевывала кровавые сгустки большая на 8 кроватей палата. О чем говорит этот старый чудак? Стараясь оставаться учтивым, я напомнил ему о своих бедах. Немного помедлив, он сказал: «Бывает, что и бедам завидуют». Это короткое замечание явилось тогда для меня откровением. Я понял, что мириться с безвестностью и ощущать ее преимущество, ее ни с чем не сравнимую прелесть могут лишь подлинные таланты и независимые умы, их никогда не бывает много. Но если даже моя чахотка, метание между жизнью и смертью могли только несколько примирить с шумом, возникшим вокруг гостей, то, победив свою хворь, я лишился и этого хрупкого щита. Бросалось в глаза лишь количество пьес на репертуарной афише. Однажды в Московском университете профессор Федоров подчеркнул, что старый рекорд Сомерсета Моэма побит плодовитым соотечественником. Подсчеты эти многих нервировали и разжигали недобрые страсти. При этом неприязнь начальства и родовые муки премьер лишь осложняли мое общение с творческой и либеральной средой. Неуступчивость тоже была раздражителем, она воспринималась как вызов более миролюбивым натурам. Я чувствовал бы себя защищенней, если бы я был человеком стаи, но, как на грех, я всегда настойчиво оберегал свое одиночество, сознательно или же неосознанно, но это мне не было прощено. Театры должны были отреагировать на грозную партийную критику. Ефремов отделался не без лукавства репликой своего директора, напечатанной в «Вечерней Москве». Дунаев талантливо отмолчался. Что же касается вахтанговцев, то они сдались и закрыли фантазию. Следовало утешиться тем, что два спектакля из трех уцелели, но втайне я долго переживал капитуляцию театра, который считал своим прибежищем. Зато Завадский откликнулся сразу же: «Это все дело грязных людей, мы ответим первоклассной работой». Он быстро, неумолимо сгорел. В том июле, в дремотный вечер в Переделкинском доме творчества, на просторной дощатой веранде коттеджа мы отметили день его рождения, 81-й по счету. Гостей было четверо. Мы с женой, армянский писатель Асланян и поэт Инна Леснянская. Можно сказать, что то был вечер стихов. Инна прочла венок сонетов, я — шутливое посвящение, тосты жены моей и Асланяна, хотя и не были зарифмованы, но походили на стихотворение. А сам Завадский читал нам Пушкина. Я слушал знакомые строки с болью. Пушкинский благородный металл словно звучал погребальным звоном. Лицо Завадского было и скорбно, и в то же время освещено мудрым и высоким смирением. Все мы себе еще разрешали, не слишком задумываясь, плыть по течению, а он уже выходил на берег. В конце июля, вернувшись в Москву, узнал я, что нет уже больше на свете Вениамина Ивановича Цыганкова. Как это часто случается в жизни, мы с ним потеряли друг друга. Связь, возникшая между нами без малого 30 лет назад, не сумела укорениться, все разделяло, и разница лет, и круг общения, и среда. Но весть эта точно током ударила несколько дней, ни на чем другом не удавалось сосредоточиться. И все вспоминалось далекое лето, когда режиссер дома Островского, великого малого театра, вдруг разыскал в московской гостинице известного молодца из Баку и вдохновил его сесть за пьесу. И как все это могло случиться в том 948-м, в столице победившей державы, уже готовой к новой войне, прежде всего со своими генетиками, писателями, композиторами, с любым подобием вольномыслия, с еще не названным космополитизмом, что было общего в эту пору в этом иерархическом мире между уверенным представителем той государственной твердыни, одной из национальных святынь, какой являлся малый театр, и 23-летним мальчишкой, прибывшим в Москву из южного города на литературный семинар. Все это выглядело фантастикой, каким-то головокружительным сном, который снятся лишь очень юным и очень дерзким провинциалом. Но именно тот июньский день перевернул мою биографию. И вот эти давние потрясения, казалось, застывшие и погребенные, случившиеся уже не со мной, а с каким-то совсем другим человеком, вдруг стали сегодняшними, сиюминутными, как некогда, живыми и страстными. И пусть я так и не смог понять, верным ли было мое решение, с кровью и мукой далась мне Москва, я думал о Вениамине Ивановиче с грустной и благодарной нежностью. 1 августа в финской столице был подписан заключительный акт международной безопасности. Он фиксировал нерушимость границ и замораживал противоречия. Он освещал новый порядок и вписывался в его регламент. Мелодия брежневской колыбельной теперь убаюкивала Европу. В какой-то мере и новый свет. Весьма эффектное слово «детант», аналог отечественной разрядки, стал еще одной этикеткой на пестрой и лживой витрине жизни, а в чреве ее уже зарождалось безумие афганской трагедии. Но милый сердцу южанина август тянул расслабиться и не думать ни о незрячей геополитике с ее постоянной мюнхенской тягой к умиротворению силы, ни даже о собственных проблемах, о том, что бедная самозванка репетируется от случая к случаю, и перспективы ее невнятны, о том, что в «Сафроновском огоньке» вновь подвергается поношению все три мои премьеры в Москве.